Его тот безумство желал, кто смежал этой розы, завои и блестки и росы. Моего тот безумство желал, кто свивал эти тяжким узлом набежавшие косы. Злая старость хотя бы всю радость взяла, а душа моя также пред самым закатом прилетела б со стоном сюда, как пчела, охмелеть, упиваясь таким ароматом, и сознание счастья на сердце храня, стану буйство я жизни живым отголоском. Этот мед благовонный, он мой для меня, пусть другим он останется топким лишь воском. Мы одни.